День шестой. Кончен пятый день Декамерона, и начинается шестой, в котором под председательством Елизы говорится о тех, кто, будучи задет каким-нибудь острым словом, отплатил за то, либо скорым ответом и находчивостью избежал урона, опасности или обиды. Уже месяц, выйдя на середину неба, утратил свои лучи, и наш мир повсюду озарился с появлением нового светила, когда королева, поднявшись, велела позвать и свое общество. Тихими шагами отдалились они немного от красивого холма, гуляя по России, ведя разные беседы о том и о сём, споря о большем или меньшем достоинстве рассказанных новелл и вновь смеясь над разными сообщенными в них случаями, пока солнце не поднялось выше, не наступил жар и всем не показалось, что следует вернуться домой. Поэтому, обратив стопы, они пошли назад. Там столы были уже поставлены, все усеяно пахучими травами и прелестными цветами, и пока жар еще не усилился, они, по приказанию королевы, сели за трапезу. Отбыв ее весело, спели прежде всего несколько красивых хорошеньких песенок, а потом кто пошел спать, кто играть в шахматы, кто в шашки. Дионео с Лауретты принялись петь о Троилии и Кризеиде. Когда настал час вернуться для беседы, и королева распорядилась всех позвать, они по обыкновению уселись около источника, и королева уже хотела было распорядиться начать первую новеллу, когда случилось, чего еще не бывало никогда, что королева и все услышали большой шум, который служанки и слуги производили на кухне. Когда позвали Сеншаля и спросили, кто кричит и в чем причина шума, он отвечал, что спор был между Личиской и Тиндаро. Но причины он не знает, ибо как раз пришел, чтобы велеть им притихнуть, когда был позван от имени королевы. Королева приказала ему тотчас же позвать Личиску и Тиндаро. Когда они явились, спросила, что за причина их спора. Тиндаро хотел было отвечать, но Личиска, уже не первой молодости и скорее заносчивая, чем скромная, разгоряченный спором, обратившись к нему, с сердитым видом сказала: «Поглядите-ка, каков дурак! Осмеливается говорить раньше меня, когда я тут, дай мне рассказать!» И, обратившись к королеве, она продолжала: «Мадонна, этот человек хочет познакомить меня с женой Скифанта, и точно я с ней не водилась, желает не более не менее, как убедить меня, что мессер Таран вошел в Черногоры силой и с кровопролитием. А я говорю, что это неправда. Напротив, он вошел мирно и к великому удовольствию жителей». «Он такой дурачина, что вполне уверен, будто девушки настолько глупы, что теряют попусту время, выжидая дозволения отца и братьев, из семи раз шесть затягивающих их свадьбу на 3 или 4 года долее, чем бы следовало. Хороши бы они были, братец, если бы так долго медлили. Клянусь Богом, а я знаю, что говорю, коли клянусь. У меня нет соседки, которая вышла бы замуж девушкой». Да я замужних знаю, сколько и какого рода шутки они проделывают с мужьями. А этот баран хочет толковать со мною о женщинах, точно я вчера только родилась. Пока Личиска говорила, дамы так смеялись, что у них можно было бы повырывать все зубы. Королева раз шесть приказывала Личиске замолчать, но это ни к чему не повело, и она не успокоилась, пока не высказала все, что хотела. Когда она кончила, королева, обратившись к Дионео, сказала, смеясь: «Дионео, этот спор тебе по вкусу. Потому постарайся, когда наши рассказы придут к концу, высказать по этому поводу окончательное решение». На это Дионео тотчас же ответил: «Мадонна, решение готово, и нет нужды выслушивать более. Я говорю, что Личиска права, и думаю, что как она говорит, так и есть. А Тиндара дурак. Услышав это, Личиска засмеялась и, обратившись к Тиндара, сказала: «Я так и говорила. Ступай себе с Богом! Ты думал, что понимаешь более меня, когда у тебя и молоко на губах еще не обсохло. Слава Богу, недаром я прожила. Недаром!» И если бы королева с сердитым видом не велела ей замолчать, приказав не болтать и не шуметь более, коль не желают быть побитой, и не услала бы ее с Тиндара, им пришлось бы во весь день ничего иного не делать, как только и слушать ее. Когда они ушли, королева приказала Филомене начать рассказы. Она весело начала таким образом.